Глава шестая. Последний довод Рейхенау. 80-сантиметровый. Орден большого интереса у родственников не вызвал. Они же не местные, не знают, что это означает в СССР. Тестя больше интересовало снабжение для его отряда и сводки с других фронтов. Тещу, когда же это наконец кончится? А Барбаре было просто приятно, что муж нашел время и заскочил домой. Просит приезжать почаще, но где взять время для этого? Тем более, что не все так хорошо, как хотелось бы. Стало известно, что Карбышева отзывают в Москву. Скорее всего, сюда он больше не вернется. Дела на Украине идут не очень. Немцы продолжают попытки прорваться на юге. Перебросили туда часть войск группы «Центр». События там разворачиваются не по самому лучшему сценарию. Вернувшись в штаб Ура, нашел новое подтверждение этим мыслям. В сводках по снабжению появилась 20-я и 19-я армии, которые начали накапливаться южнее Белостока. Часть снабжения приказали перенаправить на Гайновку. По всей видимости, генштаб решил фланговым ударом и форсированием Буга ослабить давление на юго-западный фронт. Тут-то по дороге они видели несколько понтонных парков на марше. Так что, не закончив с Готом и фон Лебом, приходится рисковать и бить влево. Единственное более-менее удачное место для этого — район острова Мазовецкого. Но ведь и немцы понимают, что удар будет там. На фронте пять изменений. Вместо Еременко назначен Жуков. Он собрал всех в Белостоке, куда переместил штаб фронта. Крут. На совещании несколько командиров дивизии разжалованы, два комкора понижены в должности. От северного фланга требуют только одного — держаться, при условии того, что пополнение практически прекратило поступать. Недокомплект в дивизиях укрепрайона уже почти 20%. Благо, что в снабжении боеприпасами пока не ограничивает. Но северный фланг командующего не сильно волнует. Тем более, что северо-западный фронт во время наступления западного сумел сбросить немцев с плацдарма у Алитуса. Из корпуса забрали 86-ю дивизию, переподчинив ее 4-й армии. Правда, и кусок фронта отрезали. Теперь это не участок Владислава. 26 августа. Жуков в трех местах, севернее и южнее Бреста и под островом, попытался форсировать Буг. Зацепиться у Рудни у него не получилось. 21-я армия не смогла закрепиться на левом берегу. А вот 19-я и 20-я армии создали плацдармы у Кильчева и Маковиц. Но немцы остановили продвижение частей этих армий уже через 15 километров. Цель Соколов-Подляски достигнута не была. Но более глобальная цель достигнута. Немцы сняли танковый корпус с Ровенского направления и начали перебрасывать его к местам прорывов. В этот момент Жуков неожиданно вводит свежий, только с переформирования 20-й танковый корпус Никитина в бой в направлении Вышкова и берет его с тремя мостами через Буг. 19-я армия передала плацдарм 4-й и пошла в Вышкуп. А оттуда до Варшавы всего ничего. И эти козлятушки-ребятушки из ZWZ поднимают в Варшаве восстание. Немцы начинают активно долбать артиллерии на севере, постоянно атакуют наши позиции в Восточной Пруссии. Год предпринимает атаку на Сувалки. Рейхенау, 6-я армия, безостановочно долбит по плацдармам, пока 19-я переползает на 80 километров юго-западнее. Все как с цепи посрывались. А у нас явно не хватает еще одной армии на Западном фронте. Но успели. Плацдармы, правда, пришлось оставить все, кроме одного. Под Вышковом. Но освободили Междуречье, Нарев, Буг и вышли к Сироку, где они сливаются. Оттуда в ясный день видна Варшава, а наступление на Ровно у немцев захлебнулось. Наконец стало подходить подкрепление, и уже не как раньше, целыми дивизиями, а маршевыми батальонами. Плеш ведь Тимошенко проели, пока добились. А то в большинстве рот по 90-100 штыков во всех четырех дивизиях. Танков кот наплакал, один покоцанный полк в 24 Т-34 и 8 оставшихся КВ. Но немцы взбеленились, особенно генерал Рейхенау, командующий 6-й армией. Жить этому стервецу оставалось совсем чуть-чуть. Но старый кайзеровский генерал, вложивший кучу денег в штурмовиков Рема и личного Адольфа Гитлера, получил из-под Ровно 14-й моторизованный корпус фон Виттерсхайма. Два сверхмощных 807-миллиметровых орудия Дора и Густав, которые перегнали из Франции в Бяло-Подляску, плюс два корпуса тяжелой артиллерии калибра 210 и 280 миллиметров. И начал сносить старую Брестскую крепость, выдвинутую к самой границе, и не имевшую сверхпрочных фортов, как осовец. В результате обстрела Дорами сдетонировал армейский склад боеприпасов 4-й армии, и прикрытие осталось без снарядов, а корпусные пушки не обеспечивали поражение тяжелых орудий вермахта. Были задавлены арт-огнем доты Тереспольского УР, и их гарнизоны были сожжены после того, как закончились боеприпасы. Массированный огонь немецких батарей позволил вначале создать плацдарм, а затем навести мосты справа и слева от крепости, и моторизованный корпус рванулся к Кобрину, где находился склад стрелкового боепитания 4-й армии. Немцы сманеврировали частями 17-й и 4-й армии и сунули их в прорыв, взяв направление на Барановичи. Вторая танковая группа Гудериана двумя корпусами поддержала удар в направлении Минска. Они шли мимо реки Неман и Днепровско-Бугского канала, где части Пинского УР не дали им возможности пробить их оборону фланговым ударом. Они держались за Пинские болота мертвой хваткой. Сопротивлялся и Минский УР, но сила солому ломит. Три армии резерва фронта были выдвинуты вперед, и прикрывать тылы было особо некому. Фронтом командовал уже не Жуков, улетевший в Москву, а бывший командующий 19-й армией Конев, отличившийся в наступательных боях конца августа. Он находился под Варшавой и потерял управление войсками. Плюс личные терки между ним с Жуковым и Филатовым, командармом 13-й армии. 13-я армия занимала позицию у Могилева, прикрывая южный фланг Пинского УР. Ей давали команду срочно выдвинуться в район острова в августе. Но Филатов, понимавший, что он не успеет при любом раскладе, через Тимошенко добился отмены этого приказания, и Коневу пришлось перемещать в свою армию. Тот успел выдвинуться и обеспечил успех и удержание позиций под Вышковом. Сейчас, видя, что Конев замешкался и не может принять единственно верное решение, Филатов оставляет на старых позициях всего одну дивизию и выдвигает армию вперед, стремясь помочь Минскому УР. Под Белостоком творится невообразимая свалка. Смешались в кучу кони, люди, а главное — поезда. Они отскочили из-за обстрелов от Бреста, и сюда же направлены подкрепления в 20-ю, 19-ю и 10-ю армии. Все пути забиты, на всех разъездах стоят поезда, некоторые из которых уже без топлива. Владислав с механизированным батальоном 209-й дивизии начал наводить порядок на станциях. У железнодорожников настоящая паника, так как поезда из Бреста выскочили вне графика и забили все. Была ли это диверсия или просто следствие обстрелов и паники, Влад не устанавливал. Удалось за 5 бессонных суток раскидать составы, и не без пользы для себя. В 4-ю армию, разбитую под Брестом, направлялось два эшелона с новейшими самоходками Су-122. 64 таких машинки были выгружены в Осовце и раскиданы по полкам приданных дивизий по 4 машины в каждый полк. За счет 4-й армии смогли полностью укомплектовать и минометные батареи 120-миллиметровыми минометами. Они тоже находились на эшелонах и не успели занять позиции на Буге. Филатов подоспел вовремя. Минский УР был практически выбит, когда подошли его корпуса и дивизии. Четверо суток они удерживали позиции под непрерывными атаками немцев как на земле, так и с воздуха. И когда уже казалось, что все кончено, пошел первый за этот период дождь. Сильный и продолжительный, сразу превративший поля и леса сражений в грязное месиво. Лето кончилось, и начался обычный, слякотный осенний период, к которому наша армия была лучше подготовлена. Спухли все реки и каналы на Белостокском выступе и без того болотистом. Немцы встали у Березова на берегах реки Ясельда, где огнем крупнокалиберных корпусных пушек с Бронной горы они были остановлены. Там же находился резервный склад боепитания 4-й армии, который не успели еще взорвать. И у 13-й армии была возможность пополнять боезапас. Наступление немцев было стремительным, и потеряна большая часть территории республики. В числе самых важных потерь самолеты 10-й авиадивизии, 12 полевых и 3 стационарных аэродромов. Надо отдать и должное Люфтваффе, что при наших наступлениях они успевали отводить своих летчиков и техников заранее. Здесь же невосполнимые потери техсостава целой дивизии. Отделившись от основной группы прорыва и пошедшая на Бельск-Подляски 113-я пехотная дивизия, большого успеха не добилась и была остановлена 10-й армией у поселка Черемухи в южной оконечности Беловежской пущи. Части 4-й и 21-й армии оттеснены противником в Рудянские леса. Продолжает сопротивление, но связь с фронтом потеряна, войска действуют на свой страх и риск. Стало известно, что командарм 21 Кузнецов не находится в штабе армии, но туда вышел командарм 4, генерал-майор Коробков, который и принял командование над армейской группой. 21-я была самой большой армией фронта, 14 дивизий, но благодаря умелому руководству они рассеяны и частично уничтожены. Коробков пытается там что-то организовать. Через 12 дней после начала немецкого наступления, наконец, в штабе фронта в Белостоке появляется опять Жуков. Как обычно, собирает всех там, по-другому он действовать не привык. На удивление ведет себя тихо и очень спокойно, что настораживает всех еще больше. Более шумного командующего на фронте не было. Владислав, которому до смерти надоели все эти перестановки и чехарда с командующими, тихонько стоял позади всех, опустив голову и рассматривая паркет во дворце Броницких, отчитывался Конев. «Связь с 21-й и 4-й восстановлена?» Сжатые кулаки в черных лейковых перчатках у Жукова напряглись. Кожа противно заскрипела. «Устойчивой радиосвязи с ними не имеем. На связи только генерал-майор Коробков. Где находится генерал-полковник Кузнецов, установить не удалось. Возможно, погиб. Что вами предпринято, чтобы восстановить снабжение и связь с армиями?» Конев начал перечислять неудавшиеся попытки наладить связь и управление на южном фланге фронта. «Берешь самолет и туда, в противном случае в Москву. Имею все полномочия для этого». Конев побледнел, но откозырял и вышел. Жуков продолжил опрос командующих армиями и урами. Дошел и до Владислава. «Чем занимается командир самого тылового укрепрайона, — изволил пошутить комфронта. — Расчетом сил и средств по взятию Кёнигсберга, товарищ командующий. Все грохнули, — заулыбался и Жуков. — Но, а точнее, наводил порядок в тылу, разбирался с перебоями в поставках снабжения на линии Минск-Белосток-Осовец. Затор был. В настоящее время функционирование всех веток железных и шоссейных дорог восстановлено. Вошли в график поставок. Необходимо вдвое увеличить объемы поставок авиационного топлива, товарищ генерал армии. Иначе через 7 дней авиация на Белостокском выступе встанет. Второе. Из-за наступления у меня изъяли 86-ю дивизию. Поэтому активных действий мы не предпринимали. Отбивали отвлекающие атаки противника. Есть задумка навестить роддом немецкой армии. Но не хватает сил и средств. 6-й кавдивизии и 86-й стрелковой. Постой, постой, ты о чем? Владислав разложил карту. Это Арес. Это Арес Зюд. А это Дригаллен. Здесь родилась немецкая армия. В Аресе находится и штаб 42-го армейского корпуса. Здесь находятся крупнейшие в Германии военные полигоны, артиллерийский, танковый, стрелковый и ракетный, ставил начарт фронта. Владислав кивнул и продолжил. Вот, смотрите, что задумано. Жуков внимательно рассмотрел карту. Отличный отвлекающий удар, товарищ Курочкин. Дивизия у тебя? В каком состоянии? Курочкин пожал плечами. Потери? Как у всех. Отдашь ему? А чем я ее заменю в Брока? Не понял, нахмурил брови комфронта. Курочкин понял, что сказал лишнее, ответил. Есть. Последовала накачка всех присутствующих. Жуков в выражениях не стеснялся. Так, товарищи, по местам, будем исправлять то, что наворотил генерал Конев. Владислав не сдержался и заметил. Генерал Конев на момент начала наступления немцев 4-й день фронтом командовал. Информация о том, что немцы подтянули тяжелую артиллерию в Бяло-Подляске, по каналам связи армии фронта не проходила. Разведка это дело профукала. Жуков, уже повернувшийся к комнате отдыха, остановился и обвел всех недобрым взглядом. — Смотри-ка, умный! А знаешь, полковник, не у всех так получается, как у тебя. Вышел на исходный и стоишь, как будто ничего вокруг не происходит. И не просто стоишь, а наступаешь, хотя силы средств с гурки нос. Сейчас ты не армию у меня попросил, а две дивизии, чтобы выбить корпус. Получишь ты их. Не я этот цирк устраиваю, и не нам это обсуждать. Наладит связь и сопротивление двух армий. В обиду его не дам. Все свободны. Похвалили, ухмыльнулся Владислав, выходя из кабинета командующего. Владислав Николаевич, услышал он сзади, вытирая платком чисто выбритую голову, к нему подходил генерал-лейтенант Курочкин. Здравия желаю, товарищ генерал. И тебе не хворать. Слушай, мне 4 дня требуется, чтобы заменить ее на позициях. Договорились? Артиллерию сразу отдавайте, а транспорт я подгоню через 3 дня. Сколько их осталось? Павел Алексеевич передвинул вперед сумку, вытащил оттуда боевые донесения, пролистал, отделил копию от одной из них и передал Владиславу. Не густо, почти ничего не осталось. Особенно пострадали 128-я ОИПД и 342-я ОЗД, противотанкисты и зенитчики. Да и в полках меньше половины штатной численности. А где 124-й гаубичный? Мы же с ним передавали. Он не требуется, мне же наступать. Без ножа режешь, Владислав, 2 гаубичных полка забираешь. Что отдавал, то и забираю. 124-й — это полк 1-го стрелкового корпуса 10-й армии. Мой, с самого начала войны. Да знаю, знаю. Ну, хорошо. Но марш ты обеспечиваешь, на машины ты богатый. Они пожали друг другу руки и сели в разные машины. Павел Алексеевич что-то недовольно пробурчал, но Владислав этого уже не слышал. Как и все командиры, Курочкин пытался подгрести под себя побольше войск. Так же действовал и сам Владислав. 86-я была нужна ему, чтобы подменить 27-ю, которая готовилась взять штурмом Арес. Созданные еще в июле штурмовые группы не распались, а наоборот, стали основой всех полков в дивизии. Каждая группа имела 8 ручных пулеметов, 4 снайперских винтовки, до взвода автоматчиков, обученных точно метать гранаты, пользоваться толом, минами, огнеметом и минометный расчет или 45-миллиметровое орудие. Все в группе обучены приемам рукопашного и ножевого боя. Действовали они в основном ночью, обучались ночной стрельбе, использованию трофейных осветительных ракет, трофейного оружия. Были в дивизии и проводники, местные жители, хорошо знавшие эти места. Этих людей подбросил Владиславу тесть, так как его первая партизанская бригада, как отдельное соединение, развития не получила. Район прочно удерживался Красной армией. Владислав направил в штаб фронта требования на пополнение 86-й дивизии, которая, понятно, будет выполнена не сразу, и придержал два маршевых батальона до подхода частей дивизии. Вышел на связь полковник Байков, командир 86-й, доложил, что отправил в сторону Осовца 883-й ГАП и 248-й артполк. «А что с 24-м ГАПом?» «Я не в курсе, их на моем участке нет. Подтверждаю готовность к маршу 16 октября из трех районов сосредоточения Пореба, Лашковицы и Орло». 86-я под Осовцом еще не была. Они все время были на южном фланге, больше общаясь с Замбровским УР, чем с Осовецким. На второй день войны был ранен командир дивизии, полковник Байков заменил его. Его краснознаменная дивизия была на хорошем счету в 10-й армии. В самые тяжелые дни она прикрывала танкоопасное направление от острова на Белосток и погранзаставу Гачкова. Раз 10 немцы объявляли по радио, что 86-я дивизия уничтожена. Жива курилка и собирается перебираться на территорию Германии, в Дамерау. Сам Владислав ближе к ночи сначала заехал в Прешовец, но лишь на несколько минут узнать, как дела. А потом выехал в Лик, точнее, в Дамерау. Там, в подвалах электростанции, находился штаб артиллерии и несколько наблюдательных пунктов. Отсюда будет корректироваться артподготовка перед началом прорыва в Дригальский лес. Чуть сзади, высота 122, господствующая над местностью. Впереди несколько костелов, на колокольнях которых немцы устроили наблюдательные пункты. Проверив работу наблюдения и артиллерийской разведки, выехал на высоту 122, где собиралась в кулак артиллерия. Второй такой же кулак находится в лесах под Раково. Переехали через мост, объехали горку. Стоит большой фольварк, довольно большой трехэтажный дом, рядом крытый красной черепицей амбар. Длиннющий хлев, свинарник, огромный сеновал и навес со стоящей техникой. Красноармейцы, артиллеристы, все в лагере на холме. Там палатки, землянки нарытые, окопы со щелями. В общем, все как положено. Уже горят буржуйки, в палатках и землянках тепло. Спустились с холма фольварк. Там три штаба двух артиллерийских бригад и одного полка, плюс охранение. В доме несколько женщин, как понял Владислав, немок. Интересно, ну и какого черта они тут делают? Начал выяснять. Хозяйка имения и четыре дочери. Тут же возник вопрос, что они здесь делают. Муж хозяйки призван в вермахт и служит где-то в Греции. Они занимаются хозяйством и помогают охранению обслуживать помещения штабов. «Да что за фигня?» — задал вопрос Владислав начштабу 75-го полка. «Почему немцы в расположении?» Вмешалась хозяйка, которая сильным акцентом, ну, говорила по-русски. «Мы не есть немцы, товарищ, мы есть мазури». Сильнейшая логика. Вызвал начальника особого отдела дивизии. Тот приехал довольно быстро, затем отвел в сторону Владислава. «Это наши люди, товарищ полковник, проверенные и надежные. И дочки. Ну, насчет одной есть сомнения, но пока не подтверждаются. Все на контроле. Ты понимаешь, майор, что это штаб трех полков и дивизионов?» «В помещениях штаба они не бывают, товарищ полковник. А не проще ли было бы их убрать отсюда совсем?» «Нет, не проще. Здесь тоже придется советскую власть устанавливать, товарищ полковник. И мы имеем соответствующие инструкции. Вы ужинали?» «Нет. Фрау Марта такие кнедли делает. Просто объедение». «Блин, ему вареное тесто все мозги затмило», — подумал Влад, глядя на улыбающегося майора ГБ. «Да вы понимаете, майор, что у меня наступление на носу?» «Конечно, понимаю. Муж фрау Марты воевал в Роттенбригаде в Испании и знаком со многими в нашем генштабе и ставке. Его семья находится под нашей защитой». «Хорошо, майор, идите кушайте хнедели. Приятного аппетита». «Черт, но более удобного места для артиллеристов нет. Ну, хрен с ним, посмотрим, чем кончится». Владислав, несмотря на то, что хотел заночевать здесь, отправился в Раково. Чуть южнее уже расположилась корпусная артиллерия. Здесь все в порядке. Вернулся в Осовец и уснул в комнате отдыха. Поездка не понравилась. Утром рванул в Прешовец разбираться, кто есть кто в Мазурии. Теща успокоила. «Здесь много национальностей. Мазуры тоже делятся. Когда-то они жили во всей центральной Польше. Потом начали делиться на 6 регионов. Коренным населением в этих местах были пруссы. Они воевали со всеми поляками и с мазурами в том числе. Польский князь Конрад I Мазовецкий Мазур пригласил сюда немцев, обратившись к магистру Тевтонского ордена Герману фон Зальца с просьбой помочь ему в войне с пруссами. Получив разрешение у папы римского и его буллу, орден прибыл сюда и построил первую крепость Торн в 1230 году. Орден тогда получил в дар Хелминскую землю. Там они тоже построили свой замок. Это место сейчас и раньше Кульмом называлось, но после той войны носило название Хелмно. Что-то припоминаю, битва под Кульмом. Немцам отдали земли на правом берегу Вислы. Левый берег был польским. Отдали то, что им не принадлежало? Да, орден собственной земли не имел и поначалу пытался заполучить земли в Палестине, на земле обетованной. Но, поняв, что там усидеть несколько сложно, сначала поселился в Трансильвании, но их оттуда через год выгнали. Потом здесь. Их замок в Палестине тоже носил название Торн. Там братья ордена были госпитальерами. Сюда они пришли надолго. Лишь в 1525 году орденские владения были изъяты в пользу герцога прусского. И орден покинул территорию Пруссии. Ну а при чем тут мазуры? Мазуры пришли позже. В тот момент, когда орден стал ослабевать и стал вассалом польских королей. Немцев они, мягко скажем, недолюбливают. Но тут сказывается чисто польское упрямство. Когда сформировалась Германская империя, то мазуры уже жили в южной части Восточной Пруссии. И в 1920 году, после поражения Германии в мировой войне, прусские мазуры отказались на плебисците принимать польское гражданство, оставшись в Германии. А почему какой-то плебисцит? Ну, когда-то давно кто-то даровал право населению Пруссии приносить присягу на верность. Русским они тоже присягали в 1857 году. А сами вы полячка? Нет, русская. С 1795 года это русская земля. Родилась в России, дома говорю по-русски. Ну, а крови у меня смешанные. В семье были и русские, и мазуры, пруссы, и немцы, и кого только не было. Этот край кто только не захватывал, улыбнулась Мария Вацлавна, которая во время рассказа умудрялась шить будущему внуку или внучке какие-то распашонки. «Молочка на дорожку попей», — сказала она, видя, что Владислав встал, начал поправлять форму, готовясь уходить. Поблагодарив тещу, он выехал на левый фланг, в Кольно. Предстояло отправить в тыл немцев несколько групп корректировщиков и артиллерийских разведчиков. Требовалось поставить непосредственные задачи каждой группе. Им предстояло пройти через Пижские болота, мимо Йоханнесбурга, к Аресу, названному так в честь греческого бога войны Ареса. Путь разведчикам предстоял неблизкий и очень опасный. В Йоханнесбурге немцы держали несколько бронеплощадок, и требовалось уничтожить мосты, чтобы помешать им перебрасывать силы по разветвленной сети железных дорог. Местность здесь вроде как удобная, чтобы скрытно передвигаться, но насыщенность войсками очень высокая, и фельджандармерия свирепствует».